В то же самое время снаружи Эйприл. А. За припаркованной на обочине белой машиной с далекого холма наблюдала пара глаз. Их взгляд можно назвать холодным, бесчувственным или прозрачным до такой степени, что в нем совершенно отсутствуют отзвуки фибров души и скверночувств. Взгляд принадлежал мальчику со светлыми волосами и янтарными глазами. Изысканные и утонченные черты лица. Красота, которую признал бы каждый. И в то же время его внешность не могла не вызывать дискомфорта. В нем что-то не так. Чего-то не хватает. У него нет чего-то, что присуще любому человеку. Складывалось впечатление, что в нем нет дыхания жизни, из-за чего он походил на куклу или картину. Именно поэтому каждый, кто видел его впервые, непременно спрашивал о том, кто он. И этот мальчик всегда отвечал им, что его зовут Ги. Значит, пробуждение этого экземпляра полностью не завершилось. Он задумчиво склонил голову и приставил к подбородку подушечки большого и указательного пальца. Хотя этот жест и соответствовал раздумьям, на лице его оставалась все та же отстраненность, далекая от дрожи и хмурости, сопровождающей думы. Он выглядел так, словно не думал, а лишь делал вид. Но это очень интересный прецедент. Возможно, им тоже следует воспользоваться. Пробормотал Ги и ровным шагом направился в сторону Эйприл. Накатывает и отступает. Накатывает и отступает. Вода ритмично подступала к пляжу, к самому краю суши, и отходила обратно. Прибой напоминал пульс мира. Он навевал мысли о том, что этот мир тоже живой, а вода – кровь его. И если мир жив, то о чем думает? Как он относится к копошащимся людям, их радостям и невзгодам? Это... На берегу стояла девушка и отрешенно смотрела вдаль. Ее длинные, покачивающиеся от бриза волосы серебристого цвета, а глаза фиолетовые, словно аметисты. На вид ей примерно 15 лет. Ее бледное, хрупкое, миниатюрное тело похоже на куклу, вырезанную мастером своего дела. И кажется настолько деликатным, словно может сломаться от неосторожных объятий. Эта девушка настолько мила и невинна, будто даже дышит иллюзиями. Но все справедливо, лишь если оценивать только ее саму. Потому что вещь на ее спине сильно искажала образ. Гроб. К спине девушки крепилось черное вместилище для трупа. Может, он для нее, может, для кого-то еще. А может, это просто контейнер, который лишь похож на гроб. В любом случае, зловещий багаж вносил сильную неестественность в очаровательный образ девушки. Что? Девушка вскинула палец, указывая на необъятный водный простор. Он занимал все поле зрения и по праву достоин называться безбрежным. И это... «Даже не знаю, что сказать», — ответил один из двух человек, стоявших позади девушки. Юноша с черными волосами и черными глазами. Он немного старше девушки, на вид ему примерно 17-18 лет. Хотя его еще можно называть мальчиком, он выглядел взрослым и умудренным опытом. На его лице угрюмая вялость и спокойствие, словно он уже успел вкусить столько горечи и радости этого мира, что уже устал от них. Да, он симпатичный, но одновременно очень зрелый для своих лет. «Чайка!» – сокрушенно пробормотал юноша. «Неужели ты впервые видишь океан?» «Океан!» – с округлившимися глазами повторила девушка по имени Чайка. «Океан! Это? Все?» Судя по тому, в какой момент она склонила голову, по крайней мере, слово «океан» ей знакомо. «Ага, наверное». «Наверно?» – переспросила Чайка, прицепившись к слову. Впрочем, юноша сразу ответил. «Попробуй воду на вкус. Должна быть соленой». «Должна?» – вновь переспросила Чайка. Повисла неловкая тишина. «Торо, неужели? Океан? Впервые видишь?» Какое-то время Тору подбирал ответные слова, после чего насупил брови. «Ну, я всё-таки всю жизнь рос в горной деревне Акюра». Юноша по имени Тору говорил извиняющимся тоном и почесывал щеку. «Тору, Океан, впервые пришёл?» «Вроде того», – отозвался тот, отведя взгляд от настырной чайки. «Я, Океан, впервые! Вместе! Вместе!» Чайка расплылась в улыбке и принялась показывать пальцем то на себя, то на Тору. На её лице и облегчение, и духовный подъём. Её улыбка так искренне передаёт чувства. «Я так рада, что мы с тобой такие же!» Что Тору вновь от смущения почесал щёку. «Ну вот», – отозвался молча наблюдавший за ними третий человек. Картинно вздохнул и опустил плечи. «Как же тяжело, когда брат ничего не знает о мире». «Разве это можно назвать незнанием?» Прищурившись, Тору перевёл взгляд на девушку с такими же чёрными волосами и чёрными глазами. Несмотря на ощущение величественности, окутывавшее её, а также подтянутую фигуру, вряд ли её хоть кто-то назвал бы милой. С большой натяжкой её можно назвать прекрасной. Наверное, большинство людей сошлись бы на эпитете «суровая». Её длинные чёрные волосы собраны в хвост на затылке и сразу создают впечатление девушки активной. Вернее, поскольку так и есть, подчёркивают его. «И в то же время такая невинность – это хорошо», – добавила она, закивав. Все её жесты картинные и переигранные, но в противовес этому на лице девушки нет никаких эмоций. Их нет даже сейчас. Её тон и лицо выражают безмятежное равнодушие. Зато жесты и слова, наоборот, напоминают неловкие потуги не слишком хорошей актрисы. «Ничего хорошего», – протянул Тору. «И вообще, что насчёт тебя?» «Разумеется, я не такая, как ты, брат». Девушка кивнула с самодовольным видом. «Хотя нет, подожди-ка, брат. Если ты хочешь сказать, что предпочитаешь сестрёнку, которая настолько наивна и глупа, что будет бегать за тобой и дёргать за рукав, то я с радостью такой стану». Девушка крепко сжала кулаки. На её лице снова никаких эмоций. «Да я не про это. Я думал, ты выросла вместе со мной в той же самой деревне, Акэри. Как так получилось, что ты успела побывать у океана?» «А?» Девушка по имени Акэри недоуменно склонила голову. «Разве я когда-то говорила, что была у океана?» «Нет, просто когда я сказал чайке, что никогда не был у океана, ты с надменным видом заявила, что я ничего не знаю о мире». «Ага». «Но при этом я вовсе не имела в виду, что видела океан сама». Тору не знал, что сказать. Зато Акари пожала плечами и продолжила. «Ты слишком часто делаешь поспешные выводы, брат». «Это от того, что ты постоянно непонятно выражаешься». «И это твоя беспечность – ещё одна привлекательная черта». «Будто я поверю, что ты меня хвалишь». «В награду я могу погладить тебя по голове, брат». Акари раскинула руки в стороны, словно зазывая его, опять же не показывая эмоций. «Не хочу». «А, как я и думала, мой брат предпочитает гладить других сам». «Да у тебя ни одной пристойной мысли в голове нет». Замучившийся Тору свесил голову. «Кстати, чайка». Услышав своё имя, чайка подняла взгляд. Пока Тору и Акари разговаривали, она склонилась над песком и рассматривала маленького краба, бредущего по побережью. Тору натянуто улыбнулся и сказал: «Осторожней, иногда волны могут быть больше...» «А...» «Не!» Но не успел он договорить, как крупная волна толкнула чайку в спину. Отступая, она ухватилась за ноги чайки и та громко шлёпнулась, разбрызгивая воду. «Не успел». «Ой, очень солёная!» Закричала промокшая до нитки чайка, отплёвываясь солёной водой. Из-за падения на спину и надетого гроба она напоминала перевернувшуюся черепаху. Торо посмотрел на то, как она беспомощно барахтается, а затем сокрушенно обронил. «Я ж говорил...» «Солёнее, чем представляла!» – воскликнула Чайка. По её лбу, как ни в чём не бывало, прошагал тот самый краб.